Глава третья. Следующие три недели Гарри был чрезвычайно деятелен. Дорис нашла для него за 3 фунта в неделю двухкомнатную квартирку в приятном и тихом районе города или за 4 фунта, включая все услуги. Это было больше, чем предполагал Гарри, но он принял все условия. Он ведь обещал Клэр, что освободит ее от всех забот. Дорис восхищалась красотой и элегантностью Клэр. Но не удержалась и все-таки сказала Муни, что Клэр могла бы слегка потрудиться. «Это не убило бы ее во всяком случае», — заключила она. «Вас это не касается», — оборвал ее Муни. «Я из женщины, не созданной для домашней работы». К счастью для Гарри, в эти 3 недели работы было немного. Клэр была возбуждена, взволнована, и все время ей хотелось куда-то идти. Она тратила значительно больше денег, чем он мог себе позволить, но он успокаивал себя тем, что это следствие приобретенной свободы. Гарри редко видел Алана Симпсона, так как имел дело с его заместителем Вали Лемоном. «Мой контракт кончается», — заявил он Лемону. «Может, теперь я не буду обязан работать только у Симпсона? У меня много свободного времени, и я мог бы заняться и другой работой». Лемон, молодой близорукий человек, ответил, что поговорит с Симпсоном. «Мистер Симпсон не любит, когда его персонал работает на стороне. Но, может быть, он сделает для вас исключение. Я попытаюсь. А то хотите, я попробую добиться для вас увеличения зарплаты? Сколько вы получаете сейчас?» 25 фунтов, из которых почти половину я плачу 2 своим помощникам. После всех вычетов и налогов у меня остается только 10 фунтов. А если бы у вас оставалось 20, вас это устроило бы? И все же я предпочел бы работать на стороне, мистер Лемон, если это возможно». Лемон уселся. Гарри ему нравился, и он ценил его работу. «Хорошо, я замолвлю за вас слово. На ком вы женитесь?» Дата свадьбы была уже назначена. Церемония должна была проходить в мэрии района, где находилась и новая квартира. Гарри был очень разочарован внешним видом Клэр. Она была похожа не столько на невесту, сколько на больную, готовящуюся к серьезной операции. В утро свадьбы он брился, когда она вошла в комнату. Запротестовал он, улыбаясь. «Жених не должен встречаться с невестой утром в день свадьбы. Это приносит несчастье». Но, увидев лицо Клэр, он перестал шутить. «В чем дело, Клэр?» Она что-то пробормотала, замолкла и загнанно посмотрела на него. «Я понимаю», — продолжал он, вытирая лицо, — «ты взволнована. Пойдем выпьем что-нибудь покрепче, и ты придешь в себя. Иди одевайся». «Ты уверен, что все еще хочешь на мне жениться?» — произнесла она взволнованно. «Уверен, что никогда не пожалеешь об этом». Их беседу прервал Муни, который был возмущен, увидев, что они нарушают обычай, который запрещал молодоженам видеться в день свадьбы до того, как они пойдут расписываться. Процедура женитьбы началась ровно в полдень и протекала без малейшего энтузиазма, несмотря на робко проглянувшее солнышко. «Не нравится мне такая свадьба», — пробормотал Муни на ухо Дорис. «Напоминает похороны. Нужно заставить выпить этих двоих». Они заранее договорились, что свадебного путешествия не будет, а будет просто обед с участием Муни и Дорис. Гарри настаивал, чтобы все они поехали за город, где однажды он провел такой замечательный день с Клэр, и она согласилась. Обед прошел удачно, благодаря Муни, который занимался напитками. Клэр, в конце концов, развеселилась его шуткам. После обеда Гарри и Клэр забрались в старый Моррис, оставив Дорис и Муни, чтобы те привели все в порядок. «Ой!» — радостно вздохнул Гарри, когда машина въехала в предместье. «Я никогда в жизни не был так счастлив. На самом деле он с трудом преодолел чувство тайного разочарования». Клэр похлопала его по руке, не говоря ни слова. Алкогольные пары рассеялись. Она сидела в маленькой машине, обдуваемая ледяным воздухом. Старенький мотор ужасно шумел. Долгая прогулка в этом металлоломе ее угнетала, но она молчала, видя счастливое лицо Гарри. Тот был очень доволен, поскольку машина шла без остановки со скоростью 35 миль в час. Гарри даже не чувствовал возрастающей нервозности Клэр. Он думал, да чего же это замечательно, что он так быстро нашел себе красавицу-жену, автомобиль и квартиру с услугами. Клэр повернулась к нему. «Скажи мне, милый, настанет все-таки время, когда у нас будет хороший автомобиль», — сказала она. «Этот, кажется, держится на веревках». «Автомобиль не так уж и плох», — заорал Гарри, чтобы перекричать стук мотора. «Разумеется, он не бесшумный, но все же ездит». «Этот двигатель нельзя переносить долго. Ты думал о покупке новой машины?» Гарри с удивлением посмотрел на нее. Он был счастлив иметь эту машину и даже не думал о лучшей. «Я? Там посмотрим. Нам ведь еще столько нужно. Ты мог бы купить ее в рассрочку, милый. Это несложно. Мне бы очень хотелось иметь такой же Citroën, какой был раньше». «Мне тоже», — пробурчал Гарри, помрачнев. «Но мы пока будем пользоваться этим».